Нижегородское радио представляет поэтический спектакль «Любовь – это…» Любовь – это все. И это все, что мы знаем о ней. Эмили Диккенсон. Чего ты не делала только, чтоб видеться тайно со мною? Тебе не сиделось, должно быть, за камой в дому невысоком. Ты под ноги слала с травою, уж так шелестело весною, что боязно было. Шагнешь и заденешь тебя ненароком. Кукушкой в лесу притаилась и так куковала, что люди завидовать стали. Ну вот, Ярославна твоя прилетела. И если я бабочку видел, когда и подумать о чуде безумием было, я знал, ты взглянуть на меня захотела. А эти павлиньи глазки, там лазури по капельке было на каждом крыле и светились. Я, может быть, сосвету сгину, а ты не покинешь меня, и твоя чудотворная сила травою оденет, цветами подарит и камень, и глину. А если к земле прикоснуться чешуйки все в радугах, надо ослепнуть, чтоб имя твое не прочесть на ступеньках и сводах хором этих нежно-зеленых. Вот верности женская засада. Ты за ночь построила город и мне приготовила отдых. А ива, что ты посадила в краю, где вовек не бывало, тебе до рождения могли терпеливые ветви присниться, качалась она, подрастая, и соки земли принимала. За ивой твоей довелось мне, за ивой, от смерти укрыться. С тех пор не дивлюсь я, что гибель обходит меня стороною. Я должен ладью отыскать, плыть и плыть, и, замучась, причалить, увидеть такую тебя, чтобы вечно была ты со мною, и крыл твоих, глаз твоих, губ твоих, рук никогда не печалить. Приснись мне, приснись мне, приснись, приснись мне еще хоть однажды. Война меня почует солью, а ты этой соли не трогай. Нет горечи горше, и горло мое пересохло от жажды. Дай пить, напои меня, дай мне воды, хоть глоток, хоть немного. Любовь – это то, от чего ты улыбаешься, даже когда устал. Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь, мне и в жару без тебя стынь. Мне без тебя и Москва глушь, мне без тебя каждый час с год. Если бы время мельчить дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Ложиться, укрываться, с тобою рядом засыпать, с тобою просыпаться. Пока мы спали, ты и я, в саду листва шумела, и небо темные края сверкали, то и дело. Пока мы спали у стола, чудак с дремотой спорил, но спал я, спал, и ты спала, и сон всех ямбов стоил. Мы спали. Спали наравне с любовью и бессмертием. Давалось даром то во сне, что днем сплошным усердием. Мы спали, спали вопреки, наперекор, вникали в узоры сна и завитки, в детали. Просто спали всю ночь, прильнув к щеке щекой с доверчивостью птичьей. И в беззащитности такой сходило к нам величие. Всю ночь в наш сон ломился гром, всю ночь он ждал ответа. Какое счастье, сон вдвоем. Кто нам позволил это? Любовь – это когда мама варит папе кофе и сперва попробует сама, вкусно ли получилось. Так бы длинно думать, как гуси летят, так бы длинно верить, как листья шелестят, так бы длинно любить, как реки текут, так руки заломить, как рябиновый куст. Писал стихи о нелюбви, и ты меня немедля разлюбила. Неужто есть в стихах такая сила, что разгоняет в море корабли? Неужто без руля и без ветрил мы будем врозь блуждать по морю ночью? Не верь тому, что я наговорил, и я тебе иное напророчу. Thank you. надо говорить «я тебя люблю», если это не так. Но если это правда, повторяй это почаще, а то те, кого ты любишь, могут забыть. О тебе я хочу думать, думаю о тебе. О тебе не хочу думать, думаю о тебе. О других я хочу думать, думаю о тебе. Ни о ком не хочу думать, думаю о тебе. Как предам эту боль, эту адовую муку злословию, сам скажу себе тихо к исходу несносного дня: я не только люблю, я борюсь со своей любовью, я хочу одолеть ее, одолевает меня. Размолвка, неведение, ссора, два шага назад, и все успокоенное снова разворошило, и в неизвестность устремлены глаза. Ты истомилась, давай помолчим немного. Дни, как песчинки, слеживаются в гранит. Это в тебе говорит пройденная дорога. Это непройденная. Говорит, душу не смею отдать людскому злословию. Знаю, что тленье бывает дольше огня. Я не могу над моею подняться любовью, потому что любовь моя выше меня. Если умру я, если исчезну, ты не заплачешь, ты б не смогла. Я в твоей жизни, если честно, не занимаю большого угла. В сердце твоем оголтелый дятел не для меня долбит о любви. Кто я в сущности? Так, приятель. Но есть права у меня и свои. Бывает любовь безысходнее круга, полубезумие такая любовь. Бывает, голубка станет подругой, лишь приголубь ее голубок, лишь подманить воркованием губы, мехом дыхания окутать ее, грянуть ей в сердце прямо и грубо, жаркое сердцебиение свое. Но есть на свете такая дружба, такое чувство есть на земле, когда воркование просто не нужно, как рукопожатие в своей семье. И знаешь, чтоб ни случилось с тобою, какие б ни прокляли голоса, тебя с искалеченную судьбою все те же теплые встретят глаза. И встретят не так, как радушные люди, но всей глубиною своей чистоты. Не потому, что ты абсолютен, а просто за то, что ты — это ты. Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он начинает носить ее каждый день. Любовь минувших лет, сигнал из ниоткуда, песчинка, спящая на океанском дне, луч радуги в зеркальной западне, любовь ушедших дней, несбывшееся чудо, нечасто вспоминаешься ты мне. Прерывистой морзянкою капели порой напомнишь об ином апреле, порою в чьей-то промелькнешь строке. Ты где-то там, на дальнем, смутном плане, снежинка, пролетевшая сквозь пламя и тихо тающая на щеке. Когда вы вернетесь, а это будет осенью, я уверена, будет моросить дождь, и листья, словно паруса сказочных кораблей, будут кружить в небе. Когда вы вернетесь, этот город перестанет быть пустым и одиноким и будет приветствовать вас распахнутыми настежь сердцами людей. Когда вы вернетесь, музыка вечной любви зазвучит в каждой душе. Когда вы вернетесь, вы придете именно ко мне, потому что я буду ждать вас. Когда вы вернетесь, я почувствую это и выбегу из дома навстречу вам и подставлю дождю лицо, чтобы он смыл с него слезы. Когда вы вернетесь? Ведь уже давно все готово. Идет дождь, и падают листья. Я часами сижу у окна, ожидая вашего прихода. Возвращайтесь. Здесь так серо и безысходно без вас. Здесь уже по-другому светит солнце, и о другом поют птицы. Здесь надежда угасает, как тонкая спичка, и никому нет дела до чужой беды. Без вас. Возвращайтесь. Здесь деревья, люди и ветра ощущают себя бездомными без вас. Здесь рождаются дети, которые не знают вас. Здесь моя душа превратилась в гитарную струну, на которой играют все, кому не лень. Возвращайтесь. Я обниму вас, приглашу в свой дом и заварю горячий чай. Я буду слышать ваш голос, неважно, какие слова он скажет. Я буду смотреть в ваши глаза, и все будет по-прежнему. Возвращайтесь, потому что больше невыносимо жить на земле без вас. Где же вы? На улице темнеет, да и вода в чайнике уже закипела. Возвращайтесь, ведь туда, где ждут, возвращаться легко. Но, видимо, я напрасно достала серебряные ложки для сахара. Сегодня вы уже не придете, дождь затих. Ветер смолк. Я сложу это письмо самолетиком, как в детстве, и запущу вверх. Пусть летит как можно выше. И если только самолетик не разобьется о чугунное небо, прочитайте мое письмо и ответьте. Как же мне, наконец, поверить в то, что вы не вернетесь никогда? Я посетил тот город, где когда-то я женщину всем сердцем полюбил. Она была безмерно виновата передо мной. Ее я не забыл. Вот дом ее. Мне говорят подробно, как осенью минувшей умерла. Она была и ласкова, и злобна. Она была и лжива, и мила. Я не решаю сложную задачу, глубинные загадки бытия. Я ничего не знаю, просто плачу. Где все понятнее? Просто плачу я. Когда ты кого-то любишь, у тебя ресницы распахиваются, и из-под них вылетают звездочки. Словами, черными, как черный хлеб, и жалость я говорю с тобой, пускай в последний раз. Любовь жила и жгла, божилась и держалась, служила, как могла, боялась общих фраз. Все было тяжело и странно, ни уюта, ни лампы в комнате, ни воздуха в груди, и только молодость качалась, как каюта, и гладь соленая кипела впереди, и мы достаточно подметок износили, достаточно прошли бездомных дней и верст. Вот почему их жар остался в прежней силе, и хлеб их дорог нам, как бы он ни был черств. И я живу с тобой, и стареюсь от груза безденежья, дождей, чудачества, нытья, и ты не вымысел, не музыка. Не муза, ты и не девочка, ты просто жизнь моя. Thank you. Любовь – это пятое время суток. Ни вечер, ни ночь, ни день и ни утро. Придешь ты, и солнце сияет в полночь. Уйдешь ты, и утро темнее ночи. Любовь – это пятое время года. Ни осень она, ни весна, ни лето. Она не зима, а то, что ты хочешь. И все от тебя одной зависит. Любовь ни с чем на свете не схожа. Ни детство, ни старость, ни юность, ни зрелость. Любовь – это пятое время жизни. Это все. И это все, что мы знаем о ней. Эмили Дикинсон. В программе «Любовь – это» принимали участие Маша, Настя и Лиза Носовы и артист Игорь Смеловский. Прозвучали стихи Асеева, Озерова, Винокурова, Антокольского, Тарковского, Кушнера, Шефнера, Самойлова, Сильвинского. Стихотворение в прозе Дина Коденко, а также ответы американских детей на вопрос «Что такое любовь?», опубликованные Михаилом Эпштейном в журнале «Слово». Над программой работала Марина Мичелева. А если впрямь настал конец, какой